и все это сопровождалось продолжающимися подпрыгиваниями и наделало столько шума, что стоявшие за дверью невольно оказались в опочивальне, и отцу Евстафию не пришлось звать на помощь. Князь Клубинский взирал на происходящее с подобающим вельможе столь высокого ранга хладнокровием, а постельничий Михалка побежал за Бомели. Придя в себя и осознав, в чем дело, духовник снял со стены икону святого Пантелеймона, великомученика и целителя, оседлал царя и, подпрыгивая, стараясь удержаться, принялся читать молитву о здравии. По мере возможности он прикладывал к челу монарха чтимую икону. Иногда это помогало, и тело царя на пару мгновений успокаивалось, а потом судороги и скачки совершались вновь. Наконец явился Бомелий, как всегда в таких случаях, с энергичным выражением лица. Ящик с ручкой, где хранились его тайны, был при нем. Изучив картину, он воскликнул: «Ах, прогрессирующая одержимость! Да какое там!» — возразил скачущий протопоп. «Обыкновенный родимчик! Священник!» Человек довольно массивный, продолжал подскакивать на государевом теле, не выпуская из рук икону. — Ты хочешь сказать, что царь — женщина? — изумился лейб-медик, готовый ко всему в этой сумасбродной стране. — Я хочу сказать, что у государя приступ подучий, не знаю, как она у латинян называется. — Эпилепсия! — догадался Бомелий. Лекарь достал из ящика небольшой флакон и также оседлал монарха. После недолгой борьбы ему удалось разжать челюсти царя и влить немного снадобья. Судороги стали затихать и вскоре вовсе прекратились. Тело монарха успокоилось, как бы окунулось в глубокий сон. Бомелий и Михалка положили Ивана в постель, а протопоп вернул икону на место и несколько раз перекрестился с усердными поклонами. Отца Евстафия больше всего волновала мысль, что же известно царю и к чему ему следует готовиться. Он незаметно положил ключ под подушку, делая вид, что поправляет голову Ивана. Сундучок, как выяснилось, был закрыт, и духовник не мог вспомнить, то ли он каким-то чудом успел сделать это, то ли ему все случившееся привиделось. Однако впоследствии на сходке с заговорщиками он с уверенностью говорил о медной табличке, о выгравированной на ней старухе с клюкой и подписи «Старица». Но не мог же святой дважды повторять одно и то же. Задавались вопросом заговорщики, и ответ найти пока не могли. Через некоторое время царь проснулся с ясным подобревшим лицом. Он потянулся и неожиданно мягким голосом произнес: «Помню, молился в церкви, и вдруг тьма, видимо, сильно раздосадовал меня сей гнусный огорянин, человек слабоумный». Имел в виду крымский посол Мурза Байбатур, который теперь сидел в своей темнице и спокойно ожидал новой аудиенции. Более всего его грело то, что дорогую одежду и шапку ему удалось сохранить. — Государь, — сказал суровым тоном Бомелий, — у тебя был приступ неизвестный мне доселе болезни и весьма серьезный. Ох, Господь мне посылает столько болезней по грехам моим! «Одной больше, одной меньше!» — беспечно пролепетал царь и зевнул. Потом напряг сознание и неуверенно спросил: «Я ведь через месяц женюсь, через две седмицы, отец родной!» — вставил спальничий Михалка, довольный тем, что поучаствовал в разговоре с монархом на людях, а не при одном свидетеле — ночном горшке. «Ах, верно, верно!» — заулыбался по-детски Иван и опять заснул. Стало быть, на дворе стояло 14 октября, а с момента морского сражения прошла неделя, но в Слободе, повторим, кроме крымского посла, никто об этом не знал, да и в Бахчисарае лишь несколько самых доверенных лиц. Границы Московии тогда строго охранялись, и папских легатов, спешивших сообщить о победе над турками, через кордоны не пускали. Лейб-медик Елисей Бомелий осторожно наложил пластырь на кровоточившую шишку государя земли нашей. Глава 24.